Но примерно через час выбрали трех смельчаков, и те присоединились к нашей беседе и дополнили рассказ моей первой последовательницы новыми данными и взглядом со стороны ремесленников. «Мне пора». Я остановился и взял Винессу за плечо. «Виза будет сопровождать вас, пока не встретите наших». «Хорошо, император». «Спасибо тебе и бафы, пожалуйста». Винесса обкастовала меня и, улыбнувшись напоследок, побежала догонять остальных. Я же бросил очередной взгляд на небо и изо всех сил толкнулся палками. На то, чтобы добраться до Варбента-2 и подготовить его к прибытию наших войск, оставалось чуть больше 14 часов.